Глава 12. Пока шеф лицезрел Христа в воспаленном закате, третий член городского управления Андреа Гриннелл сидела на диване и пыталась читать. Ее генератор сдох. Да и работал ли он вообще, она не могла вспомнить. Но у нее была новомодная штучка, которая называлась «Майти Брайт», подарок Роуз, ее сестры, на последнее Рождество. Раньше она ни разу подсветкой не пользовалась, а теперь поняла, что это очень даже удобно. Закрепляешь клипсы за обложку книги, включаешь и вперед. Проще простого. Так что со светом проблем не возникало, но со словами творилось что-то неладное. Они ползали по странице, иной раз даже менялись местами, и проза Норы Робертс, обычно кристально ясная, превратилась в какую-то белиберду. Но Андреа продолжала читать, не представляя себе, чем еще можно заняться. В доме воняло, даже с открытыми окнами. Андреа замучил понос, а вода перестала спускаться. Она проголодалась, но есть не могла. Попробовала съесть сандвич, обычный сандвич с сыром, и ее вырвало через несколько минут после того, как он оказался в желудке. Она едва успела добежать до мусорного ведра. Ее это очень огорчило, потому что она затратила немало усилий, чтобы съесть сандвич. Андреа обильно потела. Один раз уже переоделась. Вероятно, ей предстояло проделать это вновь. Но она не знала, хватит ли сил, и ее ноги тряслись и подергивались. «Не зря это называется дать пинка зависимости», — подумала она. «И я не смогу прийти на экстренное совещание нынешним вечером, если Джим надумает его провести. С учетом последнего разговора с Большим Джимом и Энди, может, приходить ей не следовало? Они вновь могли навалиться на нее, заставить сделать то, чего ей совершенно не хотелось. Лучше ей держаться от них подальше, пока она не избавится от этого дерьма». Она смахнула влажные от пота волосы с глаз, «пока это дерьмо в моем организме». Избавившись от наркотической зависимости, Андреа смогла бы противостоять Джиму Ренни. С этим она припоздала, но теперь собиралась это сделать. Несмотря на боли в спине, несмотря на паршивые самочувствия, но не агонию, как Андреа ожидала, что стало приятным сюрпризом, оксикантин она принимать перестала. Расти хотел, чтобы Андреа заменила его метадоном. Метадоном, прости господи, героин под псевдонимом. «Если думаешь, что легко отделаешься, не обольщайся», — сказал он ей, — «у тебя будут судороги». По словам Расти, на снятие физической зависимости уйдет 10 дней, если пользоваться его рекомендациями. А она сомневалась, что сможет так долго ждать, с учетом того, что город накрыл этот ужасный купол, и решила, что заканчивать со своей проблемой надо быстро. Придя к такому выводу, бросила все таблетки, не только метадон, но и несколько последних оксикантинок, которые нашла в ящике прикроватной тумбочки, в унитаз, дважды спустила воду, прежде чем бачок перестал наполняться, и теперь сидела, дрожа всем телом и пытаясь убедить себя, что поступила правильно. Это единственный путь и самый правильный. Она попыталась перевернуть страницу, но ее непослушная рука задела Майти Брайт, устройство для подсветки упало на пол, луч света теперь бил в потолок. Андреа посмотрела на яркую точку над головой и внезапно почувствовала, что поднимается к ней, причем быстро, словно в невидимом лифте. Успела взглянуть вниз и увидела свое тело, еще на диване, беспомощно подрагивающее, пенящаяся слюна стекала по подбородку. Заметила она и темное влажное пятно, расползающееся по промежности джинсов. Подумала, да, снова придется переодеваться, делать нечего, если, конечно, я это переживу. Потом она проскочила потолок, спальню на втором этаже, чердак, заставленный темными коробками и старыми торшерами, вырвалась в ночь. Млечный путь раскинулся над ней, но не такой, как всегда. Млечный путь стал розовым, а потом начал падать. И Андреа слышала, как где-то, далеко-далеко внизу, кричит оставленное ею тело.